Глава 14. Учитывая, что панды наверняка отслеживали мой вход в сферу, требовалось соблюдать естественный режим игры. Поэтому, чтобы не вызвать подозрений, передача моего гробика должна была состояться поздно вечером. Короткий тайм-аут я решил провести с семьей. Небольшой совместный ужин с женой. Последнее время они стали редкостью. Алена вроде привыкла к моему новому распорядку. Последняя сумма, выведенная мною из игры, немного примирила ее с задротским графиком. Или это затишье перед бурей? По крайней мере, она не ворчала и не устраивала сцен, однако завела за ужином странный разговор. «Слушай, Олег», — сказала она, — «только не смейся, ладно? Мне кажется, что за нами следят». Я неопределенно хмыкнул, немного навострив уши. «Во дворе постоянно стоит черный турбо», — продолжала она. «Ни из нашего дома, ни из соседних. Я спросила дядю Рамиля, он говорит, вообще чужой». «Глупости», — отмахнулся я. «Паранойя». «Нет, ты просто редко выходишь из дома, вот и не замечаешь. Там двое парней, я их запомнила и номера записала». «Из чего ты решила, что они за нами следят?» — лениво спросил я. «Сначала заметила эту машину на стоянке Татарии, когда ездили туда. Позавчера, помнишь? Потом с утра, смотрю, стоят, смотрят в сторону наших окон. А сегодня с утра, когда ездила на фитнес, столкнулась с одним из этих парней на выходе. Они реально следят за мной». «Может, твой тайный поклонник?» – пошутил я. «Олег, я серьезно». Я задумался. Качественную наружку, не имея специальных навыков, очень сложно обнаружить, даже наблюдательной девушке. Значит, эти особенно-то и не скрываются. Люди Льва Яновича. Он говорил, что будет присматривать, и магистр что-то подобное упоминал. Охраняют от неприятностей. Также существовала небольшая вероятность, что на меня в реале пытались выйти панды. Сумма ущерба их альянса была весьма крупной, но... Игроки Пандорума – австралийцы, немцы, англичане. Учитывая иммиграционную политику конфедерации, добраться до меня им было бы проблематично. Да, существовало русское крыло, но я особо не верил, что они будут искать меня в реале. Гоша, скорее всего, исключение из правил. Слишком хлопотное это дело. «Думаю, ты придумываешь», — уверенно сказал я. «Хочешь, спущусь, поговорю с этими ребятами из Турбо? Где он стоит, говоришь?» Большой черный электромобиль со значком известной японской корпорации и правда нарисовался почти под окном. На забитой машинами жильцов внешней стоянки опоясывающий квадрат четырех высоток нашего комплекса. Тонированный по кругу, с погашенными габаритами. Кажется, я его уже видел. Выйдя на лоджию, я открыл окно и набрал на коммуникаторе номер, записанный как «Л.Я». Лев Янович взял трубку почти сразу. «Добрый вечер, Олег». «Лев Янович, извините за поздний звонок. Вопрос. Ваши люди пасут мою семью? Двое парней на черном турбо». «Ну зачем же так грубо? Пасут», — усмехнулся голос по ту сторону. «Мы просто присматриваем, чтобы у вас все было в порядке. У меня четкие инструкции по твоей безопасности». Сказано это было вроде бы спокойно, даже с линцой. Но по железобетонному тону я сразу понял, что любые мои возражения и доводы не подействуют. За мной присматривают, приказ отдан свыше и не обсуждается. Нехороший звоночек. И только ли ради безопасности? Мне четко дали понять. «Кот, твоя жизнь под контролем. Интересно, что предпримет магистр, откажись я работать на него?» «Ваши мальчики засветились, грубо работаете», — сказал я. «Понял. Вообще, я тебе говорил, что будем приглядывать. Жена волнуется?» «Да, можно как-то поизящнее приглядывать, а то сложно объяснить такое пристальное внимание». «Сделаем. У меня не так много людей здесь, но что-нибудь придумаю». Устало вздохнул Лев Янович. «Это все, Олег?» «Нет. Еще я хочу поговорить с сами знаете кем. И желательно срочно». «Понял. Передам. Выйди на улицу. Жди звонка по гонцу. Все? Тогда отбой». Я неторопливо спустился вниз, поздоровался со старым татарином-консьержем, вышел из подъезда. Вечерело, но темнеть не спешило. Несмотря на поздний час, легкая прохлада приятно обдавала лицо. Концепция нашего квартала подразумевала повышенное внимание к экологии. Так называемый двор без машин, Зеленый прямоугольник между крепостными стенами многоэтажек, засаженный молодыми деревьями, с беседками, увитыми плющом, детскими площадками, лавочками. Я присел на ближайшую, достал коммуникатор и стал ждать. Вызов от скрытого абонента поступил минут через 10. Я приложил коммик к уху и услышал знакомый суховатый голос магистра. «Привет, Олег». «Доброй ночи, не сильно побеспокоил?» «Нет, но старайся, пожалуйста, использовать этот способ связи только в крайнем случае. Протоколы мессенджера не дешифруются, но тебя могут слушать извне. Лучше найди меня в сфере, это надежнее». «Нет возможности, я в дыре, нужен совет». «Давай, слушаю, в чем проблема?» «Вы в курсе, что такое дыра? Остров безумия, на котором, по вашим словам, прячется Свечкин, скрыт настолько надежно, что его не посещал ни один игрок. Даже на картах его нет. Как его найти, никто не знает. Подводное чудовище, максимальный ужас». «А ты думал, это будет легкой прогулкой? Что такое дыра, я знаю. Отстойник, один из бракованных результатов процедурной генерации. В свое время ее не уничтожили только потому, что этот маленький труднодоступный мирок – идеальное место для хранения ключей. Так, по крайней мере, утверждали некоторые из нас», – перебил магистр. В его голосе явно послышалась усмешка. «Послушай, кот, я давно мог найти команду профи и послать туда за компасом. Свечкин не дурак, и место выбрал непростое. Как ты думаешь, почему на поиски отправился именно ты?» «Не знаю». «Ответ у тебя в ножнах. Ты один из семи, обладатель уникального оружия, которое и было создано для преодоления любых препятствий в сфере. Чего ты теряешься? Используй меч по назначению. Мы специально проектировали оружие семерых так, что противостоять ему не может ничто из созданного процедурной генерации». «Это не так. Черное оружие, вещи, не имеющие прочности. Их не может уничтожить даже истинный огонь». «Лазейки существуют, да», – устало сказал магистр. «Игроки, к сожалению, очень изобретательны. Мы были вынуждены заложить в алгоритм генерации возможность создания предметов без прочности. Например, кругов респауна или фракционных корон. Иначе вы раздолбали бы все и вся. А фиксы меча не ограничиваются истинным огнем. Развивай и используй их». «В общем, подсказать, как найти остров безумия, вы не можете», – резюмировал я. «Я не могу, потому что не знаю, что там намудрил Свечкин». Судя по тону, Балабанова, кажется, начал раздражать наш разговор. «Используй ключ. У тебя полный карт-бланш. Просто принеси мне компас. У нас еще есть время в запасе, но его не так много. Не тяни». «Последний вопрос», – сказал я. «Что с самим Свечкиным? Как я понимаю, это человек из вашей команды, ваш заместитель. Что если он не захочет отдавать компас?» Повисло долгое молчание. Потом магистр сказал. «Ключ Свечкина не активирован. На связь он не выходит. Я подозреваю, что его цифровая копия не пробудилась. Компас у него. Когда найдешь, немедленно свяжись со мной. Дальше будем действовать по ситуации».